Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Завтра праздник, с наступлением которого я всех поздравляю. И праздник, на который мы, в общем, уже довольно давно говорим друг другу. Ну, праздник. Ну, выходные дни. И, конечно, отношение к этому празднику связано с его конкуренцией, с прошлыми праздниками, советскими, с днем 7 ноября. Но обидно и важно, как мне кажется, другое. Мы чего-то забыли, чего-то важное. Можно ли быть русским человеком и не любить русскую историю? Это большой-большой вопрос. Знаем ли мы, кому и ради чего стоит знаменитый памятник на Лобном месте на Красной площади в Москве? Понимаем ли мы и знают ли наши дети, какое значение для русской души играли образы Минина и Пожарского? Какую роль во всем этом играет праздник, православный праздник, день Богоматери Казанской? Если уж праздник есть, то, может быть, стоит задуматься о роли тех, кому он посвящен, в наших душах и в нашей жизни. Ведь один из самых страшных и странных периодов истории русской. Смутные времена, смута. Современники назвали этим словом невероятные бедствия, которые постигли страну в первые два десятилетия 17 века. Историки практически единодушны в своих оценках. Это была первая в истории России гражданская война, которой, как это часто бывает, и потом будет многократно в русской истории, она осложнилась сначала скрытой, а потом открытой внешней интервенцией со стороны польско-литовского государства и Швеции тогда, в те смутные времена. В кризисе находилось общество. И кризис этот поразил все сферы жизни общества и государства. И вот тогда люди нашли в себе силы для того, чтобы выйти из кризиса. Главный вопрос для меня, для психотерапевта или психолога, как хотите называйте, помним ли мы о том, как тогда Россия выходила из кризиса, кто такие Минин и Пожарский, что вы рассказываете о них детям, когда бываете на Красной площади, и какую роль они, их подвиг, их жизнь играют в нашей памяти, а стало быть, в нашей душе, раз уж мы русские люди. Вот такой непростой разговор у нас сегодня в прямом эфире, поскольку именно ваше мнение мне хотелось бы услышать о том давнем времени и о вашем знании и любви к русской истории. Сделать это можно, как всегда, по телефону 495-956-1514. Где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити» на эти оставшиеся 40 минут тоже. Кроме того, мы можем общаться на нашей странице в интернете. Она находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишется в одно слово латинскими буквами. Кроме того, наш сайт можно найти в интернете очень просто, набрав в любом поисковике название передачи «Серебряные нити». Вы набираете название передачи, и одним из первых открывается адрес нашего сайта. Заходите на сайт, видите кнопку «Форум», заходите на форум, а на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и на котором тоже можно задавать вопросы или высказывать свои мнения. Вот, пожалуй, это самое главное. Что касается музыки, ну, так как музыка в то времена, музыка в те времена еще не вошла в моду, и, по крайней мере, мы ее, эту музыку, практически не знаем, то, если не по теме, то по настроению того гражданского общества. Почему-то у меня возникла ассоциация с песнями Гарика Сукачева. Еще раз говорю, если не по содержанию, то по настроению и по желанию борьбы за то, что есть русское, за то, что есть наше, и за то, в чем хочется найти и правду, и счастье. Гарик Сукачев сегодня в наших музыкальных паузах. О Минине и Пожарском, о памяти о них, в человеческой душе сегодняшняя программа. Ну и о завтрашнем празднике, конечно. Знаю я, есть края, походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов как в местах тех, а нигде, брат, в помине. Там в озерах вода, будто божья роса, там искорятся алмазами звезды и падают в горы. И я поехала туда, только где мне достать бы билет, а билету цена. А медный груш, да простая копейка, но его не найти, на его не купить. Билетершу в окошке об этом проси, не проси. А мне один пассажир говорил, а вот ты ехал туда, она была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Мне один пассажир говорил, а будто ехал туда, она была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Я давно разузнал много малых и средних и дальних маршрутов. Только все не туда, хоть купе и СВ. И всегда есть билеты на рейсы в различных портах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои в тех прекрасных местах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. Может быть потому, что все мои в тех далеких местах. Самое поразительное, что в действительности, пусть даже и не часто, но даже никак независимо от возникновения нового праздника, Минина и Пожарского помнят и в каких-то человеческих переживаниях и видениях они появляются. Вот что рассказала наша постоянная радиослушательница и участница форума Катя. Здравствуйте, город Москва, Екатерина. Я хочу провести параллели между образом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и тем, что Юнг называл архетипом. В существовании этой параллели я убедилась на собственном опыте. Лет 10 назад, в пограничном состоянии сознания, осознанном сновидении, я уловила такую смешную мысль, что муж мой, Минин, я очень серьезно отношусь к таким сигналам. Но поначалу я это объяснила реинкарнацией. Уже потом я это осмысливала как голос того или иного архетипа. На вопрос, почему в моем воображении мой муж стал Минином, отвечу. Наверное, потому, что в то время ему пришлось отстаивать независимость нашей зарождающейся семьи. И он ассоциировался у меня с защитником. Говоря об образе Минина и Пожарского, я хочу предложить свои размышления. Эти рассуждения относятся к восьмой карте Таро, которая называется «Заповедь закона». Я обратила внимание, что богатыри и великаны из сказки Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане предстают перед Гвидоном парами. Князь пошел, забывший горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи читами. И, блистая сединами, дядька впереди идет, и к ограду их ведет. Также и в нашем историческом сознании Минин и Пожарский – пара богатырей-великанов. Смысл слова «читан» так раскрывается в толковом словаре Владимира Даля. Это двоица, пара, дружка, ровня или союзные друг к другу. Образы Шарапова и Жеглова, которых я упоминала в своем очерке на эту карту, олицетворяют собой антиномию. Возможно, даже в этом заключена гениальность фильма «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Также и в российской истории освобождение от польской интервенции немыслимо без союза князя Дмитрия Пожарского и простого гражданина Кузьмы Минина. Вот смотрите. Во-первых, простой гражданин Кузьма Минин. Наверное, это очень важно, поскольку этот человек никогда не чувствовал себя в себе право руководить. Вот у Кати ассоциация с картами Таро, а у меня ассоциация с тем тренингом, повтор которого вы начали слушать по вторникам и четвергам, с божественной комедией, как ни странно. Потому что на самом деле там тоже очень много о необходимости решиться на следующий шаг. Перейти из круга в круг. Почувствовать каким-то образом себя вправе действовать, несмотря на то, что у тебя нету княжеского звания. А есть звание гражданина. Всего лишь. Но ведь на самом деле Кузьма Минин, он и остаток традиционной русской демократии, как это ни странно, каким-то образом возникшего загадочным и каким-то образом исчезнувшего Нижегородского веча, первых народных советов на Руси. Он редкий у нас образ гражданского человека, который ощущает свое право действовать. И они, князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, вечная пара богатырей. Потому что, если вы обратите внимание, то богатыри в былинах, они тоже действуют парами в тексте былин. Не на картине Васнецова, а в тексте они обычно защищают страну вдвоем. Иногда выступая антагонистами друг к другу, иногда партнерами в каком-то бою. Но это действительно так. Потому что, когда человек начинает бороться за свои права, то он действительно ищет поддержку. Ну, хотя бы в лице одного человека. Это бывает иногда невероятно важно. И князь Дмитрий Пожарский отказывался возглавлять второе ополчение, если рядом с ним не будет Минина. Когда Данте пишет о своем чистилище, он в предчистилище вводит сторожа. Этот сторож римский чиновник, который еще вдобавок ко всему и покончил жизнь самоубийством. И вот когда я стал думать, каким же образом там в чистилище оказался, не должен был там оказаться в Божественной комедии, чиновник, я вдруг понял, Данте не нашел в истории ни одного другого честного чиновника. Вот Кузьма Минин был одним из немногих честных чиновников в современном понимании этого слова. Он же был казначеем, который добывал деньги на ополчение. Законы по этому поводу им были выдвинуты и приняты очень жестокие. Однако он, добывая денег, ни в одном случае никогда, это было немыслимо и невозможно, не оставил деньги себе. И вот это вот почти как Катон старший утический у Данте, наш Кузьма Минин так и останется, наверное, главным честным чиновником в нашей истории. Один из участников нашего форума, последовав примеру Эльмиры из Нижнего Новгорода, тоже пытается учиться брать интервью. И вот одно из интервью, которое он, то есть, не первое интервью, которое он взял. Добрый вечер, Виталий Вячеславович. У меня несколько вопросиков относительно праздника народного единства, который наша страна будет праздновать 4 ноября. И, как вы знаете, этот праздник был основан и, можно сказать так, посвящен и связан подвигу, совершенному Минину и Пожарскому. И несколько слов об этом празднике, что вы о нем думаете и что вы о нем знаете, пожалуйста, для слушателей Радио Россия. Во-первых, здравствуйте. На мой взгляд, этот праздник один из самых замечательных в истории России. Подвиг Минина и Пожарского – это своего рода действие, обратное кумовству. То есть, когда люди своего рода не сужают круг до своей семьи или еще чего-нибудь, ну, круг ответственности, круг распределения богатства, а наоборот, включают в него всех желающих. То есть, своего рода такая народная организация. Отчасти подвиг Минина и Пожарского славен тем, что после свержения поляков они не стали брать власть себе. Купец Минин и князь Пожарский, они не узурпировали власть, то есть, они это реально делали не для себя, а для страны. После этого проходили выборы. Князь Пожарский, да, он там фигурировал как один из вариантов, но в итоге выбрали-то не его, и второй раз ополчение не созывалось. То есть, ну, это действительно это потрясающе. Насколько мне известно, в этом ополчении участвовали представители всех религий, за исключением католической. То есть, ну, это тоже такой своего рода символ объединения. Этот праздник, он важен для гражданского общества как такового. В тот момент это не государство, то есть не чиновники создали это ополчение, оно было, ну, снизу. То есть, что там, купец и, ну, и князь. Ну, князь, ладно, но просто князь, он не московский, ничего. То есть, своего рода это такой элемент проявления гражданской воли. То есть, никогда сверху проявляется какая-то инициатива. И в данном случае, для чего важен этот праздник? Для борьбы с чиновниками, ну, если уж грубо совсем говорить. То есть, смысл в том, чтобы люди пытались объединиться между собой и какой-то подсказки свыше. Но, мне кажется, примечательным в данном случае советский опыт. В советское время была прекрасная традиция учреждения ряда праздников сверху. Ну, понятно, для чего это делать, для того, чтобы скинуть религиозные праздники, ну, и такое создание новой эры, новой эпохи. На мой взгляд, этот опыт прекрасно применим в современной России тоже. Представляете себе, смута, такая война, а посредине всего этого борется со всем этим, с несправедливостью, с нашествием иноземных князей. В общем, сам народ выдвигает вождей, отдает деньги суровым, треть всего имущества на содержание ополчения. В случае, если эта треть не отдавалась, то тогда как бы отбирали насильно и самого практически забревали в рабство. Однако, насколько я знаю, неизвестно случаев и не описано, по крайней мере, в летописях, что таковое делать пришлось. И Во главе всего этого честный казначей, который ни копейки не оставил себе, и честный князь, который не захотел возвращать себе власть. Оказывается, такое возможно. И праздник этот совсем неплохой. Это праздник умения народа объединиться. Потерянного, забытого, по-моему, нами умения. Здравствуйте, Андрей. Алло, Андрей из Архангельска. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Желаю здоровья всем добрым людям. Спасибо большое. Поздравить с праздником не могу. И корень проблемы кроется уже в самом названии праздника. Так что позвольте начать сначала. Плохо слышно мне вас, поэтому я постараюсь быть кратким. Мы вас слышим. Сначала позвольте маленькую календарную оговорочку. Значит, все дело-то в том, что 4 ноября был освобожден от неприятеля только Китай-город в Москве. Отнюдь не вся Москва. А враг засел в Кремле. И вот Кремль-то освободили как раз 7 ноября. Когда бы вы думали, да-да, 7 ноября. И из Кремля тогда вышли осажденные польские интервенты и примкнувшие к ним бояре, коллаборационисты, и помещики, компрадоры. И по всему поэтому получается, что вот эта попытка новоявленных буржуазных демократов противопоставить 4 ноября 7-му и отменить 7 ноября, оказывается, эта попытка смехотворной и ничтожной. Вот это по поводу дат календарных. А теперь позвольте начать сначала с названия. Что мешает поздравить с праздником? Значит, День народного единства называется. Но если кто-то забыл, может, или кто-то не знает, то позвольте напомнить, что у нас сейчас на дворе. Капитализм. Такой вот общественно-политический строй, социально-экономическая формация. А она чревата неразрешимым противоречием между трудом и капиталом, эксплуататорами и эксплуатируемыми. О каком единстве можно говорить речь, когда такое расслоение общества на богатых и на бедных, на тех, кто связал свою судьбу с нашей многострадальной родиной, и тех, кто уже устроил себе гнездышко и, значит, запасную базу на Западе, в благословенных теплых странах. Вот такие непраздничные пироги. Понимаете, какая ситуация? Ну, праздничные это пироги или не праздничные, от того, что праздновали бы мы 7 ноября, как годовщину революции, эти пироги-то более праздничными бы не стали. Да и расслоение общества. Ох, существовало другое и по-другому выглядело во все времена. И в те самые советские, социалистические, по-моему, тоже. Мы что-то просто забыли. Я ведь хочу сказать совершенно другое. Я ведь хочу сказать, что праздник-то, в общем, имеет прежнее психологическое значение, поскольку это праздник способности народа объединиться. Ну, давайте будем говорить так, перед той мучительной несправедливостью, которая чуть было не вызвала гражданскую войну. И объединение это для смутных времен было просто поразительным. Оно было. И, конечно, и 7 ноября оно тоже не кончилось. Потому что, во-первых, из Кремля вот те самые польско-литовские шляхтичи, они выходили, 7-го только ворота открылись. Выходили они с боями еще чего-то около месяца. И вообще такой период из двух десятков лет в один день закончиться не мог. Он так закончился, наверное, все-таки скорее по легенде, которая возникла уже в 17 веке. И о чуде, которое случилось в ночь на 22 октября по старому стилю, рассказал в знаменитом сказании о смуте Авраами Палицыну. Он был келлерем Троицко-Сергиевого монастыря. Чудо было, сам писатель, а чудо было явлено Арсению Елосонскому. Это греческий иерарх, который обосновался в России в 1589 году и получил титульный сан архангельского архиепископа. И превратился он в такого кремлевского долгожителя. Ну и интервенты, как раз польско-литовские, они, само собой, опустошили его резиденцию, его погреба. Длительный голод, болезни, преклонный возраст. Арсений уже шептал про себя отходную. Вдруг архиепископ и его келейник услышали молитву, которая доносится за дверями кельи. У Арсения едва хватило сил ответить «Амин». Аминь. И в старец, в келье было видение. Явился старец, в котором они оба, и архиепископ, и келлер, узнали Сергия Радонежского. И он как раз предрек предание Китай города в руки христиан за утро. И скорое извержение врагов из града, то бишь из Кремля. И вот на следующий день, 22 октября, по старому стилю, все так и произошло, как было предсказано. Вот на этой легенде, на самом деле, основан праздник. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, и здравствуйте всем слушающим. Очень последний выступающий, ну и последний из ныне выступающих, политизировал немножко эту тему, идеологизировал. Но мне бы хотелось хронологически все-таки углубиться, раз День Единства, за 1612 год. То есть глубоко в историю России, сандевичную историю, которая насчитывала от сотворения мира на тот момент 7000 лет. Если мы говорим о единстве народа, то и о единстве памяти народа сквозной сквозь эти 1612 год, это просто дата, одна из смутных времен, которые русский народ, объединившись, преодолевал. И в каждый такой период были свои и пары, и тройки, Иван Сусанин, Кутузов, можно привести много. Это периоды переломные, когда находились люди, кто вставал во главе какого-то противления насилию. Но таких периодов было гораздо больше, и 612 год вообще в нашем сознании только существует. На самом деле это был 7000 какой-то год, только 1700 года царь Петр ввел новый календарь исчисления, а до этого было гораздо глубже. Вот хотелось бы услышать ваше мнение относительно глубинной истории русского народа, не от предлагаемой сейчас даты победы над псевдополяками, которые... Ну да, там все было, там было все сложнее, конечно. Но тем не менее, да, смута, это в первую голову польский царь на русском престоле. И в этом была проблема. Я сейчас, мы все, конечно, историю смутного времени не расскажем. Но для меня в том-то все и дело. Наверное, самое главное не в этом историческом моменте. Да, он, конечно, существовал только в мифах. А в том, что никогда, никогда во время этих 7000 лет истории, когда возникало не, обратите внимание, не унижение, а та самая несправедливость, о которой столько жалоб слышно да, во всех политизированных выступлениях никто не заставлял русских людей объединиться. Потому что вот как только я слышу политические заявления, у меня такое чувство, ну, что это жалоба на несправедливость. И при этом бороться с этой несправедливостью должен кто-то другой. Ну, например, то же самое государство должно, там, скажем, восстановить праздник. А вот этого умения опереться на честных людей, найти их среди себя, выдвинуть их, у нас как-то не осталось. Давайте сделаем короткую музыкальную паузу. Нет, конечно, не успею я рассказать своего отношения к русской истории. Но если вы захотите, мы будем продолжать такого рода темы в связи с памятными датами и без всяких праздников. А что касается самих праздников, то я считаю, справедливо или несправедливо, раз уж он возник, и возник вокруг узла, потрясающе важного узла российской истории, то мы с вами просто обязаны потратить, ну, хотя бы этот же час времени для того, чтобы задуматься о том, что тогда происходило с народом и с людьми, поскольку уж больно часто мы сегодняшние считаем, что справедливость и честность — это где-то там, в стороне. Может быть, всплывающие в душе образы Минина и Пожарского нам помогут. Вот что сказала наша радиослушательница Ирина до начала прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Спасибо за интересную и достаточно провокационную идею подумать о Минине и Пожарском. Провокационной для меня она оказалась потому, что о том смутном времени у меня столь смутные знания, а еще более смутные воспоминания об этих знаниях. Одно из твердых, не подлежащих сомнению фактов из этого периода – это организация Мининым и Пожарским народного ополчения, которое освободило Москву от польской интервенции. И, пожалуй, все это, что твердо помнилось. И поэтому я решила поискать информацию, чтобы понять вдруг возникший из этого факта вопрос. А почему именно ополчение Минина и Пожарского, оно ведь было уже вторым, оказалось успешным? И почему запомнились в памяти народной на многие столетия именно эти герои? Ведь людей, боровшихся с захватчиками и пытавших объединить Русь, в то время было немало. Но в памяти народной яркими маяками живут именно эти двое. Остальные же известны только историкам. По воспоминаниям монахам, записанным со слов самого Кузьмы Минина, идея спасения Отечества давно его волновала. Но он долго не мог на это решиться. Не было военного опыта, да и положение в обществе было не самое высокое. Сомнения осаждали его со всех сторон. Но в его голове вновь и вновь звучали слова, как бы услышанные им сквозь сон. Если старейшие, то есть дворяне и воеводы, не возьмутся за дело, то его возьмут на себя юные, то есть молодые, тяглые люди. И тогда начинание их во благо обратится, и в доброе совершенное совершение придет. Среди тяжких терзаний рождалась вера в то, что сама судьба призвала его совершить подвиг во имя Родины. Получается, что Кузьма Минин действительно почувствовал глубочайшее тишине своей души, подлинную миссию своей жизни. Он не сразу на нее решился. Сомневался, терзался. Известно, что по его поручению послы ездили к копальному патриарху Гермогену за советом. И Гермоген поддержал нижегородский почин об образовании второго ополчения. Получив благословение почитаемого старца, эта идея, это дело приобрело внутри, прежде всего, самого организатора Минина, несокрушимую силу, энергию правоты и истинной подлинности. Приглашенный возглавить народное ополчение князь Пожарский согласился на это с одним условием, чтобы хозяйственными делами ополчения заведовал Минин. Это шло вразрез с вековыми традициями. Посадский человек в то время не имел права выступать военным организатором. Но этот вековой закон был нарушен. Пожарский, князь, выше Минина и по статусу, и по заслугам, он уже в то время был известным и почитаемым воином и полководцем. Но он почувствовал в Минине близкую родственную себе душу. Родственную именно по идее, которая была больше их самих, и которая владела их душами полно и нераздельно, по идее служения Родине и народу. И второе ополчение оказалось не просто набором патриотически настроенных жителей, и не только военно-наемной армии. Это оказалось сложно организованное, четко структурированное, мощное, объединенное духовным единством сила, которая смогла стать началом выхода из разобщенного смутного времени к организации единого централизованного мощного государства. Сложение внутренней цели, внутренней идеи оказалось сильнее внешних условностей и правил. И все потому, что идея эта оказалась действительно подлинной, божественной, не их личной, но чем-то, что больше их самих, чем-то, что есть и было в вечности. И оба эти человека смогли на нее настроиться. Это тоже важно. Они смогли очистить душу от внешнего, наносного, временного, чтобы услышать вечное и нетленное, услышать и служить этому. Спасибо. До свидания. Вот смотрите, может быть, только одно это стоит праздновать. Умение слышать внутри сердца призыв. Призыв Бога или народа. Кузьма Минин, по-моему, не очень отличал одно от другого. Он слышал призыв к тому, чтобы бороться за справедливость и за свободу. Не свою, нет, окружающих его людей. Хотя бы за право иметь того царя, которого они хотели. Хотя об этом, естественно, тоже отдельный разговор. Но, может быть, это уже тема для праздника. Тема, которой нужно уделить хоть чуть-чуть времени. К чему зовет меня, лично меня, та смута, которая происходит сегодня, та смута, которая происходила вчера и которая вообще очень часто происходит. Здравствуйте, Елена. Алло, есть Елена из Москвы? Да. Добрый вечер всем вам, и с праздником. Вам последнее слово, Елена. Да, мне очень жалко, что во всех прозвучавших выступлениях ни слова не сказано о том воплощении высшей идеи, которую и Минин, и Пожарский нашли в списке иконы Божией Матери Казанской. Список был сделан с образом Казанской Божией Матери, с иконы Казанской Божией Матери. И этот список попал в отряды Минина и Пожарского тогда, когда один отряд отходил от стен Москвы. Это была икона Пожарского, она была у него с собой. Да, да, да. А Пожарский с этой иконой шел к Москве. И уставшие воины согласились продолжить наступление. Воины, вы только вдумайтесь, уставшие после боев, они 3 дня постились и молились. 3 дня уставшие воины. Почему? Они еще были голодные, потому что оккупанты, ну, пускай меня простят поляки, но тогда это было так. Они в Подмосковье все абсолютно, вот, ну, как бы, все припасы они себе забрали. То есть там нашим войскам было взять что-то, поесть практически невозможно. И вот эти люди вместе с образом защитницы России победили тогда. И этот образ до сих пор для Москвы и московского нашего российского государства является образом, который охраняет нашу Родину. Вы не представляете, что, ну и не знаете, что сейчас в Москве есть образ Казанской, Песчанской, крестопоходной Божией Матери. В Измайлове, в храме Песчанской Божией Матери, метро Первомайская, и, значит, на 9-й Парковой это. И завтра последний день будет этот образ. Этот образ, который ходит по городам и весям России, крестопоходный образ. Поэтому, когда люди, ну, углубляются в историю, вот понимаете, как бы забывается вот этот духовный смысл, который объединяет всех людей. Не душевный, а духовный. Спасибо за то, что вы так повернули сегодня эту передачу. Спасибо, доктор. Собственно говоря, именно к этому и хотелось бы, и поэтому перебивать не хочется, потому что ведь праздник Казанской Божьей Матери, который 4 ноября, конечно же, никто и никогда не отменял и не сможет отменить. Одним словом, что мне осталось сказать? Давайте будем праздновать, потому что праздновать – это в первую очередь думать о тех чудесах, которые у нас, у нашего народа, связаны с этой датой, о чудесах души и чудесах духа. И тогда, может быть, можно будет услышать, как купец Минин собственную роль в тех событиях, которые происходят вокруг. Может быть, это самое важное. Поэтому все-таки, тем не менее, хоть не прозвучит третья мелодия, я поздравляю всех праздником и успеваю сказать только одно, что в понедельник мы продолжаем разговаривать о кумовстве. Коротенькая пленочка в заключение. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, программа «Серебряные нити». Я очень рада, что дозвонилась. Я бы хотела оставить свое сообщение. До вчерашнего дня я относилась к 4 ноября как к выходному, когда можно сделать побольше уроков. Это была психология школьницы и студентки. С именами Минина и Пожарского я это не связывала. Но на концерте в институте мне открыли на это глаза. И теперь я буду праздновать этот день в своей душе, как всякий хороший праздник. Спасибо. Екатерина, город Москва. Мне 18 лет, я студентка.